Глава 13. Катя. «Привет!» Сдержанно здоровается со мной Тимур, наклоняясь, чтобы поцеловать в щеку Веру. «Отдохнула?» «Я брала отгулы и 2 месяца не выходила в клинику, сославшись на необходимость перезагрузки после напряженного месяца. Так что ничего удивительного в вопросе Шахова нет. А вот в его взгляде, сканирующем, цепком, есть. Он будто меня испытывает. Спасибо, что согласовал отгулы. Все в порядке». Тимур коротко кивает и, погладив рукой плечо Веры, выходит из кухни. «Мне пора, наверное», — говорю без особого энтузиазма. «Тебе мужа кормить». «Ой, брось! Куда тебе идти? Посиди еще. Тимур с Минаевым ужинал. Максимум кофе выпьет и спать пойдет. А я днем выспалась. Точно не усну. Мы с подругой пьем чай в их с Шаховым квартире. За окном темно и завывает вьюга. И несмотря на то, что Тимур вернулся домой после рабочего дня и правила приличия требуют от меня деликатности, я на самом деле не спешу уходить. Со мной странное творится в последние дни. Ем плохо, сплю еще хуже. Раньше засыпала, едва голова касалась подушки, а теперь какая-то нервная бессонница меня одолела. Не хочу никуда ходить, но остаюсь дома и не могу найти себе места. Похоже на психоз. Возможно, мне пора обращаться к специалистам, пока совсем не довела себя. «Что с тобой, Кать?» — проницательно спрашивает Вера, накрывая мою ладонь своими тонкими пальчиками. «Ты сама не своя». «Да не знаю я», — пожимаю плечами. «Вроде бы нормально все, но какая-то тревога не дает мне покоя. У тебя так бывало?» «Возможно, когда Тимур вернулся из Москвы. Нервы у меня тогда тоже не к черту были», — вспоминает Вера. «И кусок в горло не лез. А ты из-за Городецкого переживаешь? Что мне из-за него переживать?» Фыркую я, пытаясь замаскировать острую боль, которая пронзает сердце при упоминании его имени. Месяц назад он выписался из клиники. 2 недели назад я в последний раз видела его в торговом центре. Финал истории. Все давно в прошлом. Вера не нагнетает, но по лицу видно, к моему заявлению относится скептически. «Может, останешься у нас с ночевкой?» — предлагает подруга. «Комната свободная, Тимур против не будет». «Да нет, Жирок расстроится». «Будто Жирок сам не ночевал, когда ты на ночных сменах вкалывала». В кухню возвращается Тимур, переодетый в домашний спортивный костюм. Как Вера и предполагала, отказывается ужинать, но делает себе кофе. «Я поеду», — говорю я, вставая из-за стула. Видимо, от резкого движения у меня внезапно начинает кружиться голова. Я хватаюсь за край стола, бледнее. Вера ахает. Тимур подхватывает меня, усаживая обратно на стул. «И давно у тебя такое?» — спрашивает строго, вглядываясь в мое лицо, от которого отхлынула кровь. «Бывает иногда», — лепечу я, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. «Редко». «Чтобы завтра же сдала анализы в клинике», — велит Шахов, а подруга ставит передо мной стакан воды. «Тимур, Катя домой собралась, а я говорю, чтобы осталась», — встревает Вера. «За окном метель, и вот еще чувствует она себя не очень». «Конечно», — соглашается Шахов. «Комната свободная. Сегодня я все равно никуда тебя не отпущу. А завтра со мной в клинику поедешь». «Анализы сдашь и больничный оформишь». «Я не болею, просто резко встала». Протестую я, но безрезультатно. Эти двое уже все решили. Через час я, приняв душ и натянув одну из старых ночнушек Веры, лежу в постели в гостевой комнате Шаховых, глядя в потолок. Дожилась. Так довела себя, что уже друзья за меня волнуются. На глазах отчего-то выступают слезы. Никогда не была особенно сентиментальной, но от воспоминания о том, как хлопотали вокруг меня Вера и Тимур, хочется плакать. Наверное, кроме Жирка, они единственные, кому есть до меня дело. Вздохнув, переворачиваюсь на бок. Закрываю глаза, думаю о море, пытаясь себя убаюкать. Я давно хотела взять отпуск и полететь на юг. Море ни разу в жизни не видела. Может быть, сейчас самое время. Я просыпаюсь резко и в холодном поту. Подскакиваю на кровати, прижимаю ладонь к горлу, которая нестерпимо жжет. Спустив ноги на пол, не разбирая дороги, бегу в туалет, где меня выворачивает наизнанку. Спустя 2 минуты непрерывных спазмов нажимаю на кнопку слива и отматываю туалетную бумагу, чтобы протереть от слез лицо. Когда дверь позади меня вдруг открывается, и на пороге появляется испуганная Вера и серьезный Шахов. «Кать!» — шепчет подруга взволнованно. «Ты... это...» «Веруш, успокойся!» — велит Шахов. «Иди чайник поставь. Я о Кате позабочусь». Подруга послушно кивает и, обхватив руками свой огромный живот, торопится на кухню. А Тимур опускается на корточки передо мной и вопросительно смотрит. «Что делать будем, Катерина Владимировна?» «Это, наверное, вирус», — шепчу я, вытирая, но с салфетками. «Уже все хорошо?» «Угу», — бормочет Тимур неопределенно. «Кровь сдашь? Посмотрим на твой вирус». В клинику мы отправляемся рано. Вера остается дома. В машине только мы с Шаховым. И впервые за долгое время мне рядом с ним некомфортно. Хотя благодаря крепкой дружбе с Верой мы с ним много времени проводили вместе, и я давно не боюсь его. Но сейчас он как грозовая туча. Сосредоточенно ведет машину, нахмурившись. Разве что молнии не мечет, и то порой такие взгляды бросает, что меня продирает до костей. В клинике он сразу ведет меня в процедурный, хотя я пытаюсь возражать, что все сделаю сама. Не слушает. Сам берет у меня кровь и, вызвав кого-то из лаборатории, отдает заполненную пробирку на анализ. «И что теперь?» Спрашиваю осторожно. «Жди», отвечает спокойно и уходит. А через полчаса открывается дверь. Но когда я поднимаю глаза, в проеме стоит не Шахов и не кто-то из медсестер. Там стоит злющий, как черт Городецкий.